знающих, что единственный человек, способный вернуть Турции угасшую славу, он, паша Абдулла. Итак, жажда узнать, кому он обязан спасением, если побег удастся, охватила его подобно лихорадке. И чем больше он размышлял над этим, чем усиленнее старался догадаться, тем более разгорались его нетерпение и любопытство. Наконец Костелян и Петр достигли потайной дверцы, так называемой «патерны», которой завершалась оборонительная стена крепости. За ней был уже только обрывистый скалистый берег, окаймленный ленивой морской пеной. Они спустились по крутому серпантину к короткому дощатому причалу, у которого покачивалась на волнах лодчонка с единственным гребцом. Петр сел в нее, и гребец налег на весла. «Куда вы меня везете?» — спросил Петр, когда лодка удалилась на такое расстояние, что замок Ив, белый, облитый лунным светом, предстал во всей своей чудовищно тяжкой, угрюмой громоздкости. «Господин увидит», — ответил гребец. «А к кому вы меня везете? Кому вы служите?» — не отставал Петр. «Господин увидит». Лодка шла по дуге, направляясь к западной оконечности пустынного островка Помек, наиболее удаленной от Марсельской гавани. На мысу среди скал горел яркий в темноте маленький костер. Гребец подвел лодку к берегу. «Господин пойдет к костру один», — проговорил он неповоротливым, тяжелым французским языком. «А костер зачем?» — осведомился Петр. «Греться и видеть. Холодно и темно», — был лаконичный ответ. Петр вышел на берег и под скрипучие крики ночных птиц медленно двинулся на огонек. «Есть тут кто?» — крикнул он. Вместо ответа из темноты вынырнул рослый человек и, воздев обе руки, пал на колени, только ухнуло. Пораженный Петр увидел знакомое лицо. Лицо капитана Эмилио Морселли. Смуглое, когда-то красивое, а теперь обезображенное огромными бородавками, похожими на жирные брызги грязи. Одна сидела на левой, другая на правой щеке, третья на лбу, четвертая на подбородке, а пятая, самая крупная и уродливая, на кончике носа. И руки его, воздетые к Петру, были усеяны бородавками. «Ах, дотторе, смилуйтесь надо мной!» — жалобно вскричал капитан Эмилио. «Видите, я освободил вас. Все свои деньги швырнул в глотку бессовестного вымогателя, вашего Костеляна, но я ни о чем не жалею. Только избавьте меня от бородавок, которые вы наслали на меня в справедливом гневе. Каждое слово вашего заклятия исполнилось. Бородавки выросли у меня во всех тех местах, что вы назвали, и на подошвах выскочили. Так что теперь мне трудно ходить. Вы единственный человек на свете, который может помочь мне. Сделайте же так, докторы, сделайте так!» Разочарованный, униженный и горько оскорбленный тем, что освободителем его оказался не король Франции, не отец Жозеф, не Ришелье или кто-нибудь из турецких сановников, а бандитский капитан Эмилио Морселли, и что причина его освобождения была не слава Франции или Турции, а бородавки, Петр произнес отстраняющим и враждебным тоном. «Почему же ты, мерзавец, решился освободить меня только 4 года спустя?»